Глава 65. Малыш Джимми, дождавшись выпуска местных новостей, включает радио. Репортерша с скороговоркой сообщает, что движение по 78-му шоссе перекрыто сразу за Сан-Паскаль-Роуд из-за дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала одна машина. «Автомобиль пробил ограждение и упал в каньон», — говорит она, — «однако человеческих жертв нет». «Твою мать!» — отзывается Джимми.